Слышит каждый человек, Христос воскрес воистину, пусть слышит каждый человек, Христос воскрес воистину. Воскрес, чтоб оправдать людей, поверивши Писанию, воскрес для взрослых и детей, зовет их покаянию. Воскрес для взрослых и детей, зовет их покаянию. С ним жить мы будем много лет, там счастья дни не кончатся, там будет. Там будет тот, кто любит свет, о, как Иисусу хочет.